أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف بين يدي الساعة رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته А затем хочу начать свое послание с обращения к братьям и сестрам в халифате, трудящимся ради возвышения слова Аллаха и установления Его закона во всем мире, в каком бы уголке земли они ни находились. Как же вы прекрасны! И как прекрасно то, что вы совершаете из дел благочестия! Вы лучшие люди на земле, которых Аллах выбрал для лучшего дела, а это защита Его религии и возвышение Его слова в этом мире. Так не забывайте же воздавать хвалу Аллаху, субханаху ва та'аля, за эту великую милость, которую Он нам оказал, хвала Ему великому, и постоянно просить у Аллаха использовать нас и не заменять нас другими. Ведь Он всемогущий и не нуждается ни в ком из нас, и может заменить нас в любую секунду. О Аллах, используй нас и не заменяй другими. Аллахумма истамильна валя тастабдильна. И хочу также предостеречь себя и вас от злейшего врага верующего, и тем более муджахида, а это обольщение, гурур. Мы ни в коем случае не должны обольщаться тем, что мы делаем, приписывая себе всевозможные заслуги, полагая, что мы сделали то, что никто кроме нас сделать бы не смог, и что мы оказали кому-то великую услугу. Наоборот, мы должны помнить, что все, что мы делаем для себя же самих, и больше всех нуждаемся в этом. Сказал Аллах Всевышний, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Тот, кто сражается, сражается во благо себе. Воистину, Аллах ни в ком не нуждается. И мы ни в коем случае не должны попрекать кого-то своим джихадом, превознося себя над людьми. Ведь Аллаху Та'аля говорит يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи, не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду. Не забывайте, что только благодаря милости Аллаха мы поняли истину. Выселились и сражаемся на его пути. И что еще недавно, многие из нас были в таком же положении, что и те, кто еще не вышел на пути Аллаха. Аллаху Та'аля сказал, «Я, айюха аллазина аману, иза дарабтум фи сабили Аллахи, фатабайяну, ва ла такулу лиман алка илейкуму ассаляма ласта му'мина». تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا О те, которые уверовали, когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром, ты неверующий, стремясь обрести тленные блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая добыча, такими же вы были прежде, но Аллах оказал вам милость, и посему удостоверяйтесь. Воистину Аллах ведает о том, что вы совершаете. Аллах напоминает нам, что мы сами были в таком же положении, и что это Он по своей милости повел нас своим прямым путем. И когда мы поймем, что все, что у нас есть, и чего мы добились, это все лишь по милости Аллаха, тогда мы не станем полагаться на собственные силы и возможности, а наоборот, отречемся от них и станем уповать на единого Аллаха, могущественного, побеждающего. Ведь все мы знаем пагубные последствия обольщения своими силами и количеством. Из истории Хунейна Всевышний сказал об этом. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять. Это всем вам известная битва, в которой численность мусульман в 3 раза превосходила численность кафиров. Она произошла сразу после открытия Мекки, и исламское войско насчитывало в себе 12 тысяч воинов. Мусульмане никогда не имели таких сил до этого. Это и стало причиной того, что большинство из них впали в обольщение и сказали: «Сегодня мы не проиграем из-за малочисленности». За это Аллах испытал их, и большинство бежало после неожиданной и хорошо спланированной атаки кафиров. Вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, устояло всего около 100 сподвижников. Но именно они, по воле Аллаха, а затем по причине своей стойкости, переменили ход битвы и стали причиной возвращения бегущих обратно в строй. И в итоге разгромили кафирское войско. Это один из многих примеров, когда малочисленные отряды сделали по воле Аллаха то, что не смогли сделать многочисленные. И таких примеров в Коране и Сунне множество, таких как история Талута и его войска, когда они после испытания рекой остались в меньшинстве и увидели огромное войско Джалута. Тогда слабые духом среди них сказали: «Сегодня мы не справимся с Джалутом и его войском». Но сильные духом сказали: «Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные по воле Аллаха! Ведь Аллах с терпеливыми». Аллах Всевышний часто напоминает нам о том, что победа приходит только по Его воле, тем самым заботясь о нашем таухиде, чтобы мы не связывали наши сердца ни с кем и ни с чем, кроме Аллаха. Как, например, в аяте за битву при Бадре, где мусульмане были также в меньшинстве и слабо вооруженными, где Аллах Всевышний, после того, как рассказывает о том, что послал к ним на помощь 5000 меченых ангелов, говорит: وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас, и сделал это, чтобы ваши сердца утешились благодаря этому, поскольку победа не приходит, кроме как от Аллаха, могущественного и мудрого. И в другом аяте, также о битве при Бадре: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Знамением для вас стали 2 армии при Бадре. Одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своими глазами они увидели, что неверующие вдвое превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает. Воистину, в этом есть назидание для обладающих зрением. Затем битва при Ухуде, в которой мусульман также было в разы меньше, и они были вооружены намного слабее. Но при этом они разгромили войско курайшитов, и те убегали, как приходит в одном из риваятов, так что была видна белизна голени женщин-курайшитов, которые были с ними для побуждения их к сражению, а потом убегали с ними вместе, задрав подол своих платьев. Но по воле Аллаха лучники, которых пророк, саллиллаху алейхи вассалям, выставил на горе так, чтобы они защищали тыл мусульманского войска от того, чтобы мушрики не могли обойти их сзади, и приказал им не сходить со своих мест, даже если увидят, что верующие победили и делят трофеи. Ослушались его приказа, оставили свои позиции, решив, что сражение уже закончилось. И тогда Халид ибн аль-Валид, который был тогда еще мушриком и возглавлял конницу курайшитов, и который хладнокровно наблюдал за происходящим и размышлял, что же можно сделать, вдруг увидел, что лучники покинули свои позиции и открыли тыл мусульман. Увидев это, он со своей конницей тут же ударил в тыл войску мусульман, и этот удар привел их в замешательство, и наоборот, ободрил бегущих мушриков, которые, развернувшись, снова напали на мусульман, вследствие чего мусульмане потерпели поражение. И этот случай останется уроком для мусульман до судного дня, к чему приводит ослушание амиров. Так и сегодня Наши неудачи на поле боя порой бывают связаны со слушанием амиров и покиданием рибатов. Так пусть же каждый, кому когда-либо придет в голову оставить рибат или повернуть спину врагу, подумает вначале, прежде чем отойти. А что же произойдет на этой земле, если после моего отхода ее займут каферы? А произойдет то, что на этой земле вместо установленного закона Аллаха, который установили на ней по воле Аллаха наши братья муджахиды ценой своих жизней, установят законы тагута, и что Аллах разгневается на него и накажет мучительным наказанием, сказал Аллах Всевышний. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет гиена. Как же скверно это место прибытия. Если это страшное наказание за бегство с поля боя, с одного сражения, то каково же будет наказание того, кто бежит из халифата на кафирские территории, из Дар-уль-Исляма в Дар-уль-Куфр? Наказание таких настигает их уже в этом дуне, когда они попадают в руки кафиров, и те унижают их, выставляя их на посмешище на своих каналах и заставляют их лгать на халифат. Уже не говоря о физических пытках, которым их подвергают кафиры, и о презрении со стороны мусульман, которые находятся в плену или в других обстоятельствах, не позволяющих им совершать хиджру, и мечтают оказаться на территории халифата. Горе же таким беглецам! Горе! Позор и презрение в этом мире и мучительное наказание в мире вечном! Таким и тем, кто только помышляет о подобном, должна быть назиданием история о Хишаме ибн аль-Аси, который переселился вместе с Умаром, ради Аллаху анху, и вслед за которым в Медину приехали Абу Джахль и еще несколько многобожников, чтобы вернуть его. Они рассказали ему, что его мать дала обет ничего не есть и не мыть голову, и не скрываться от солнца в тени до тех пор, пока ее сын не вернется в Мекку. Тогда Хишам, послушав их, решил вернуться. Сподвижники пытались отговорить его, но тот не послушался их. А на обратной дороге Абу Джахль и его друзья связали его, посадили на верблюда задом наперед и в таком положении завели в Мекку, унижая его и оскорбляя, и говоря, что так будет с каждым, кто последует за мусульманами. И этот человек пребывал среди них до тех пор, пока его не отвратили от ислама, и он стал вероотступником. Разве этот случай не напоминает вам о происходящем сегодня с этими беглецами? Мало того, что они бежали в Дар-уль-Куфр, так они еще и стали в их ряды, воюя против халифата своими лживыми языками. Кто-то под принуждением, кто-то просто, чтобы оправдать свое трусливое бегство. Их положение напоминает еще одну историю, приведенную в Коране, историю за тех, которые, приняв ислам, отказались совершать переселение, а затем были вынуждены выйти в битве при Бадре в рядах мушриков против мусульман. О них был ниспослан аят, где Аллах Всевышний говорит: «Инна ладзина таваффахумуль малаикату залими анфусихим калу фима кунтум». قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: в каком положении вы находились? Они скажут: мы были слабы и притеснены на земле. Они скажут: разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? Их обителью станет гиена. Как же скверно это место прибытия. Но положение сегодняшних трусов намного хуже. Ведь если те попадут в гиену за то, что не выселились на пути Аллаха в Дар-уль-Ислам, то эти, после их нахождения в Дар-уль-Ислам на территории халифата, добровольно вернулись в Дар-уль-Куфр и пополнили собой войска тагута. Нет сомнений, что такие еще больше заслуживают унижения и наказания в этой и последней жизни. Просим у Аллаха уберечь нас от такого и укрепить на своем пути. Так пусть же, братья мои и сестры, нас 1000 раз разорвет на пути Аллаха, и мы воскреснем в судный день шахидами, в нуре, иншаллах, источая запах мускуса, и будем вместе с пророками и правдивейшими, чем оказаться с теми, кто опозорен в этой жизни, а в последней жизни он войдет в адский огонь, да убережет нас Аллах от такого конца. А примеров, когда мусульмане побеждали, будучи в меньшинстве, великое множество. Все примеры невозможно привести в этом обращении. Достаточно напомнить про битву Урва, где войско мусульман состояло из 3000 воинов, а войско кафиров из 10000. Битву при Ярмуке, в которой мусульман было около 40000, а мушриков около 300000, и которая длилась 6 дней. А также битва при Хадисии, где мусульман было около 30000, а кафиров 200000. И у кафиров к тому же было 33 боевых слона, которых мусульмане до этого никогда не видели. И таких примеров в истории мусульман великое множество. Знайте же, братья мои, что помощь приходит от Аллаха, не от количества и вооружений. И знайте же, что вместе с испытаниями приходят облегчения, и что там кин, власть и сила, приходят после испытаний. Сказал Аллаху Тааля: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. У имама Шафия спросили, что лучше для человека, чтобы он был укреплен или испытан? Он ответил: человек не будет укреплен, пока не будет испытан. Ведь поистине Аллах испытал Нуха, Ибрахима, Мусу, Аису и Мухаммада, алейхим ассалям. И когда они проявили терпение, укрепил их. И пусть никто не рассчитывает, что он будет полностью избавлен от испытаний. И знайте, братья мои, что наших врагов также постигают испытания и беды. Сказал Аллах Всевышний: وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах знающий, мудрый. На самом деле, ведь наши враги все испытывают такие же трудности, но терпеливо сносят их ради своего куфра и ширка. Как же тогда должны проявлять терпение мы, воины Аллаха, ради своего таухида, ради истины и установления закона Аллаха на земле? Они тоже погибают, но их мертвые в огне, а наши шахиды в раю. Они тоже получают ранения, они тоже теряют близких, тоже испытывают страх. Чего стоит только их панический страх от наших львов и стишхадиев. Но при всем при этом они терпят и продолжают с нами сражаться. Кто-то скажет: ну вот, если бы не их самолеты, ведь нас бомбят, а их нет. Нет, валлахи, их тоже бомбят. Джейш Хуров и Хусру бомбят нусайриты. Нусайритов тоже иногда бомбит Израиль. Даже курдов бомбят турки и в Шаме, и в Ираке, также используя против них и тяжелую авиацию, и беспилотники. Но они все это переносят на пути тагута. Мало того, даже их женщины сражаются за их идеи, и как сражаются. Приведу пару примеров. В одной из операций против РПК братья в упор подошли к позициям курдов, среди которых было несколько женщин. Один брат кинул в них гранату, а одна из женщин, не побоявшись, подняла гранату и кинула ее обратно в братьев. Другой случай, когда муджахиды с большим трудом взяли позицию курдов, войдя внутрь, увидели двух мертвых безбожниц из РПК, которые приковали себя цепями к батарее, чтобы не бежать. Эта нечисть, Наджаса, проявляет такой героизм за свое неверие. Горе нам, если мы, будучи муджаидами, единобожниками, когда-либо покажем свою спину врагу. Будьте стойкими, братья мои. Несите службу на рибатах, проявляя терпение. В этом случае Аллах обещает нам успех. Сказал Аллах Всевышний. Я айюха аллазина аману сбиру ва сабиру ва рабиту ва таккуллаха лааллакум туфлихун. О те, которые уверовали, будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, быть может, вы преуспеете. Отдельно хочу обратиться к муджаидам Улаята Кавказ. Братья мои, вы услада наших глаз и наша гордость. Вашему терпению и стойкости позавидовали бы даже горы и скалы. Так продолжайте же быть терпеливыми и стойкими, какими бы тяжелыми ни были испытания. Ведь Аллах испытывал и тех, которые были до нас, и которые были лучше нас, сказал Всевышний. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَتَنَصُوا اللَّهِ говорили, когда же придет помощь Аллаха? Воистину, помощь Аллаха близко. Передается от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что когда к нему пришел один из его сподвижников, в то время как они находились в Мекке, и пожаловался ему на пытки и притеснения со стороны многобожников, попросил его обратиться к Аллаху, чтобы он побыстрее послал им облегчение, тамкин. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассердившись на него, сказал, «Поистине, до вас были такие верующие, которых ставили в ямы, а затем ставили на голову пилы и распиливали их, и были такие, которым сдирали мясо с костей железными гребнями, и даже тогда их не могли заставить отказаться от их религии. И клянусь Аллахом, эта религия будет завершена, и всадник будет путешествовать из Санаи в Хадрамаут, не боясь на своем пути никого, кроме Аллаха, но вы торопитесь». Этот хадис приводится у Бухари. И глядя на вас, братья мои, невольно вспоминается хадис о том, что Аллах улыбается своему рабу, которого испытывает от того, в каком он находится отчаянном состоянии, в то время как его помощь уже совсем близко. Еще хочу сделать напоминание братьям с Кавказа, которые, несмотря на неоднократные указания, продолжают покидать территорию Кавказа, переселяясь на другие территории халифата, имея возможность присоединиться к муджаидам Улаята Кавказ. Хочу напомнить таким, что они прежде всего ослушаются приказа Аллаха, который сказал: «Я айюха аллазина аману катилу аллазина ялунакум миналь куффари валь яджиду фикум гильзатан ва'ламу анна Аллаха ма'аль муттакин». «О те, которые уверовали, сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас, и пусть они убедятся в вашей суровости, и знайте, что Аллах с богобоязненными». А затем они еще ослушиваются приказов амиров, которые неоднократно говорили им, что у них есть острая нужда в них, и чтобы они не выезжали, а лишь отправляли свои семьи, о которых позаботятся братья в халифате, не хуже их самих. Те, кто, ослушавшись, все же выезжают, из-за которых будет приходить информация от вали, что они ослушники, будут спрошены, так как этот порядок существует во всем халифате, и никто не имеет права без разрешения переходить из одного уляята в другой. Еще раз напоминаю, это не касается тех, которые не имеют связи с муджаидами и не могут ее установить. Такие обязаны выселяться, и не дозволено им отсиживаться, ссылаясь на то, что у них нет связи с муджаидами. А кто может работать самостоятельно на местах, никуда не присоединяясь, то пусть не спрашивает ни у кого разрешений, а работает и наносит максимальный урон кафирам и их экономике. Затем хочу обратиться к отсиживающимся мусульманам. Сказал Аллах Всевышний. «Илля танфиру юаддибкум азабан алиман ва ястабдил кауман гайракум ва ла тадурруху шей'а. Валлаху аля кулли шей'ин кадир». «Если вы не выступите в поход, то он подвергнет вас мучительным страданиям и заменит вас другим народом. Вы ничем не навредите ему, ибо Аллах способен на всякую вещь». Вы никогда не задумывались, что, быть может, Аллах уже заменил вас на другой народ? Вам не приходит это в голову, когда вы видите и слышите, как молодые львы, которым по 14-15 лет, сражаются и становятся шахидами, проводят операции стишхади. Когда видите, что даже слабые женщины выселяются в одиночку, несмотря на опасность пути. Видели ли вы ту сестру, которую при переселении пленили турецкие собаки и передали своим братьям, еврейским собакам? Видели ли вы, как она себя достойно вела? И даже на их тагутском суде открыто заявляла о своих убеждениях. Конечно же, видели. Весь мир это видел. А если видели, не задали ли себе вопрос? Неужели у меня нет сердца, как у этой слабой женщины? Неужели у меня нет духа, как у нее? Что вы скажете Аллаху в судный день, когда придет эта сестра и скажет: «О Аллах, я сделала, что смогла, но меня пленили, а эти сидели в кругу своих семей и наблюдали за этим». Когда одни за другими будут приходить притесненные женщины, которых обесчестили и убили, и все они будут указывать на вас и говорить, что вы их предали и оставили на растерзание кафирам, что с вами случилось? Ведь даже птицы погибают, защищая свои гнезда. Звери насмерть сражаются за своих самок и за свои территории. А ведь им не были ниспосланы книги, и не были посланы посланники, и нет у них религии. В суре Аль-Адият Аллах Всевышний клянется конями, описывая их, говорит: «Валь-Адияти дабха» — клянусь скачущими, запыхаясь. «Фальмурияти кадха» — клянусь высекающими искры копытами. «Фальмугирати субха» — клянусь нападающими на заре. «Фаатарнабихи накъа» — тем самым они поднимают столб пыли. «Фавасалтунабихи джамаа» — и врываются с ним в гущу. Среди прочих достоинств коней Аллах здесь упоминает, что они врываются вместе с всадником в гущу врагов, в гущу, из которых летят стрелы и торчат мечи и копья. Но кони, несмотря на опасность, кидаются на эти копья, подчиняясь своим всадникам. Спросите себя: неужели я не способен подчиниться приказу своего Господа, в то время как это животное кидается на явную гибель, подчиняясь своему всаднику? Дошло до того, что в некоторых местах, например, на Кавказе, джахили и кафиры помогают муджахидам из-за родства или старых связей и отношений, хоть они и не надеются получить награду Аллаха, но помогают материально, предоставляют убежище и транспорт, подобно тому, как дядя посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, Абу Талиб, помогал ему, несмотря на то, что был кафиром. В то время как, когда подходишь за помощью к мусульманам, ты видишь в их глазах ужас и панику, как будто к ним пришла смерть. Сказал Аллах Всевышний: «Валлаху л-ганию, ва антуму л-фукара, ва ин таталлау ястабдил кауман гайракум, сумма ла якуну амсалакум». Вот вас призывают делать пожертвования на пути Аллаха, и среди вас находятся такие, которые скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред себе. Аллах богат, а вы бедны. Если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам. Мы вновь обращаемся к тем, кто еще не выселился на пути Аллаха, кто находится среди кафиров. Побойтесь Аллаха. Вспомните хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям: «Я не причастен каждому мусульманину, находящемуся за спинами кафиров. Покайтесь за прошлую беспечность к своей религии». Вы видите, как эти собаки объявили войну не просто вашим братьям, они объявили ее вашей религии и вашему Господу. Неужели вы так и останетесь сидеть и наблюдать за этим? Пробудитесь, наконец! Спасайте свою душу от огня, топливом которому будут люди и камни. И пусть каждый из вас скажет себе, как сказал Билял, ради Аллаху Ангу, убивая одного из предводителей мушриков в день Бадра: «Не спасусь я, если спасется такой-то». Сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «Не соберутся вместе в огне кафир и убивший его. Так спасите же себя, убив хотя бы одного из них. Не надо искать для этого пистолета или автомата. Зарежьте его, задушите, разбейте голову камнем. Отравите, наконец. Не можете присоединиться к муджахидам? Начинайте прямо на своих местах. А если у вас не хватает духа убить кафира, то хотя бы сожгите его дом, машину, магазин, нанесите им хоть какой-нибудь вред. И не нужно для этого искать какую-нибудь особенную цель, полицейских или военных. Не разбирайте кафиров на военных и мирных, они все заодно. И военные никогда не смогут совершать свои злодеяния, если их не станет поддерживать народ. Так заставьте же этот народ почувствовать на своей шкуре то же, что чувствуют старики, женщины и дети мусульман, дома которых и бомбят их военные. Сожгите же их дома и их страну. Не медлите и не ищите никаких дозволяющих фетв и разрешений кого-либо, ведь наш халиф уже дал ясный приказ по этому поводу, а Аллах приказал это еще раньше, сказав: «Убивайте их, где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство». Обращаясь к кафирам, я начну с того, что нам велит им сказать Аллаху Та'аля. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Скажи тем, которые не уверовали, вы будете побеждены и собраны в гиене. Как же скверна эта ложа. Наверное, многие заметили, как в последние дни все кафирские новостные ресурсы пестрят сообщениями о том, что против халифата собираются новые коалиционные силы, что теперь Россия будет бомбить халифат, и что они заводят свои войска и готовят наземную операцию, назвав ее священной войной. Ничего удивительного. Ничего удивительного. Ведь прежде этот крысеныш уже заявлял, что при необходимости будет воевать и с Аллахом. И теперь они пытаются нагнать на нас ужас. Как будто нам хотят сказать: «Люди собрались против вас, бойтесь же их». Но этот трюк уже использовали их предки, мушрики, курайшиты. Но ничего у них не вышло. Аллах Всевышний говорит об этом. «Аллазина кала лахуму ннасу, инна ннаса кад джамау лакум фахшаухум фазадахум иманан ва калу хасбуна Аллаху ва ни'мал вакил». Люди сказали им: «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот попечитель и хранитель». Так и сегодня вы, о неверные, не услышите от нас ничего, кроме этих слов: «Хасбуналлаху ва ни'маль вакиль». Кого вы хотите напугать своими коалициями и войсками? Как будто мир не видел, как ваши войска с позором выходили из Афганистана, поджав хвосты, как шакалы. Или как ваши войска в слезах и соплях, униженными, выходили из Чечни. И это при том, что и там против вас сражались разрозненные группировки, многие из которых и вовсе не были мусульманами, а были разного рода язычниками, суфистского толка или демократы-националисты. Даже им ваши позорные войска не смогли противостоять. Если же кто-то скажет: «Ну ведь они вернулись в Чечню, и их братья-американцы захватили Афганистан», таким мы скажем, что это была мудрость Аллаха, что Он показал нам, что бывает с теми, кому Он дарует победу и свою помощь, а они вместо того, чтобы благодарить Его и устанавливать Его закон, начинают устанавливать там законы тагута, такие как демократия и племенные обычаи. Когда устраивают парламентские выборы и делают свои представительства в кафирских странах, результатом этого всего стало то, что Аллах оставил их без поддержки на самих себя, и тогда кафиры снова взяли власть над ними посредством своего преимущества в силе и количестве. Подобно тому, как сказал Хурмузан, персидский правитель, которого пленили мусульмане и привезли к халифу Умару бин аль-Хаттабу, ради Аллаху анху. И Умар спросил его: «Что ты теперь скажешь?» На что тот ответил: «Раньше Аллах не был ни с вами, ни с нами, и мы побеждали вас посредством нашего преимущества в количестве и силе. Теперь же, когда Он стал на вашей стороне, вы победили нас с Его помощью». Даже этот многобожник на то время понял, что невозможно победить государство, на стороне которого Аллах могущественный, побеждающий. Так знайте же, о кафиры всех цветов и мастей, независимо от ваших языков и религий, что вы обречены на поражение. Потому что с нами Аллах, и Он наш покровитель и попечитель, а у вас нет покровителя. И знаете, что вы будете сожалеть о том, что вы расходуете на эту заведомо проигрышную войну. Сказал Аллах Всевышний: «Инна ладзина кафару юнфикуна амвалахум лиясудду ан сабилиллах, фасаюнфикунаха тумма такуну алейхим хасратан тумма юглабун». والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Воистину неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в гиене. И запомните, о собаки, что вы теперь будете воевать не с разрозненными группировками, а с единым государством, халифатом, у которого все едино. Наш Господь один, наша религия одна, наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, один, наш предводитель, имам и халиф, один. И знайте, что воины этого государства – это львы, которые изголодались по вашим телам и крови и будут рвать вас на куски по воле Аллаха, и будут резать ваши свиные глотки так же, как мы вас резали на Кавказе, если только у вас хватит мужества на наземную операцию, в чем мы сильно сомневаемся. Ведь вашей храбрости хватает лишь на то, чтобы бомбить с воздуха мирные кварталы, убивая женщин, детей и стариков. И это тоже старая тактика ваших предков-многобожников. Сказал Аллах Всевышний: «Ла юкатилунакум джами'ан илля фи курам мухассанатин ау мин вараи джудур». بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Они не станут сражаться с вами все вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Меж собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это потому, что они люди неразумные. Наш Господь нам говорит в этом аяте, что даже собравшись все вместе, как вы это делаете сейчас, собираясь в коалиции, вы не выйдете с нами в честный бой лицом к лицу, а будете из-за стен или со своих самолетов или кораблей бить из-под тишка. Но мы твердо верим, что и ваши корабли, и ваши самолеты, и ракеты, и бомбы – все это находится в хватке Аллаха, Аль-Джаббара, Аль-Каххара. И что ваш лживый хохол также находится в хватке Аллаха, который является нашим покровителем. И ничто не сможете вы с нами сделать, кроме как с его дозволения. И не пытайтесь нам показать, что вы так едины и объединены. И не пытайтесь нам показать, что вы так едины и объединены против нас. Ведь Аллах нам поведал в этом же аяте, что ваши сердца разрознены, и что вы ненавидите друг друга и готовы перегрызть друг другу глотки, и боитесь повернуться друг к другу спиной. И в таком состоянии вы вступаете с нами в войну? Горе вам, горе! Клянусь Аллахом, мы победим вас с помощью Аллаха. Сожжем ваши знамена, захватим ваши земли и возьмем ваших женщин в наложницы. Инша Аллах! И это все для Аллаха легко. О Аллах! Эти люди объявили войну тебе и твоей религии и открыто заявили об этом. Они вышли против нас только лишь за то, что мы сказали: наш Господь Аллах. О Аллах, так покажи же нам на них чудеса своего могущества и силы, и повергни их, и сделай их примером для следующих поколений. Так же, как ты поверг в одиночку первых союзников, Аль-Ахзаб, в битве Урва. О Аллах, направь их козни против них самих и страви их друг с другом. О Аллах, мы полностью отрекаемся от своих сил и возможностей. Ведь нет ни у кого ни сил, ни мощи, кроме Тебя. О Аллах, не делай наши грехи причиной нашего поражения. И не губи нас за то, что совершили невежды и маловеры из нас. О Аллах, пролей на нас терпение и укрепи наши стопы, и помоги нам против народа неверного. Ла илаха илля анта, субханака, инна кунна миназ-залимин. Амин, амин, амин. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.